Портрет этого контролера-африканца помещен в моей книге «Они принадлежат всем». Книга переведена на русский язык и издана издательством «Мысль» в 1965 году. Разумеется же, альбиносы, в особенности лысые, очень чувствительны к солнцу и легко могут получить солнечные ожоги и тепловые удары. Встречается альбинизм и у всех культурных растений, но подобные зародыши очень скоро отмирают, потому что в них отсутствует хлорофилл, зеленый пигмент листа, без которого невозможен обмен веществ, да и сама жизнь растения. Густав Дитрих, работавший прежде служителем во франкфуртском зоопарке, но затем переехавший в Бангкок, столицу Таиланда, некоторое время спустя решил нас снова навестить и приехал на пару недель во Франкфурт. На обратном пути он заехал в Рангун, столицу Бирмы, где посетил рангунский зоопарк, с директором которого, господином Кьявом Тхейном, у нас давние дружественные отношения. Леопардиха Маузи, к примеру, произведшая у нас в зоопарке на свет уже более 30 детенышей, подарок рангунского зоопарка, а многие франкфуртские зоопарковские животные отправились жить в Бирму. Дитрих прислал мне оттуда письмо с приветом от директора зоопарка, в которое вложил несколько снимков молодого белого слона, живущего сейчас в Рангуне, и написал следующее. «Здешний зоопарк безмерно гордится своим белым слоном, хотя он не столько белый, сколько целиком розовый и с белыми глазами. В отличие от белых слонов у нас там, в Таиланде, это животное здесь вызывает форменную сенсацию. В Таиланде при дворе есть специалисты по этим вопросам, способные точно определить все признаки настоящего слона-альбиноса, которых обязательно привлекают при каждой новой поимке белого слона. У такого слона обязательно должны быть белые ногти, красные глаза и целый ряд других признаков. В общей сложности насчитывается 12 различных степеней альбинизма у слонов. Я широко демонстрировал в Бангкоке фотографию бирманского белого слона и понял, что ничего подобного здесь ни разу не видели. Казалось бы, что после всего вышеизложенного, подтверждающего, что альбиносы нам известны у всех буквально видов животных, да и у людей, белый слон не может представить чего-то особенно необычного и волнующего. Но на фотографии, присланной мне Дитрихом, слоненок сияет такой ослепительной белизной на темном фоне большого серого слона, что у меня невольно закрались сомнения. Я не мог безоговорочно поверить в его реальное существование. Ведь уже в жизни животных Брэма можно прочесть о том, что в Сиаме, теперешнем Таиланде, белые особи разных видов животных ценятся очень высоко, что белые слоны там считаются священными, а король носит титул «господина над белыми слонами». Но, несмотря на все старания и усилия, лишь крайне редко удается изловить более или менее светлый экземпляр. А по-настоящему белым слоном там, по-видимому, еще никто ни разу не обладал. Когда Бок в 1881 году был в Бангкоке, ему показывали двух слонов, окрашенных светлее остальных и имеющих, к тому же, на ушах светлые пятна. Однако разница в окраске была едва уловимой. Но как раз в это время где-то на севере страны поймали слона якобы и на самом деле белого. Его должны были привести к королю. В назначенный день весь город был охвачен праздничным возбуждением. «Всем не терпелось посмотреть на это новоявленное чудо», — пишет Бок, которому довелось присутствовать при торжественной выгрузке с корабля этого священного животного. «Меня следовало бы заподозрить в дальтонизме, если бы я стал утверждать, что животное это было белым. Нет, белым его никак не назовешь. но тем не менее это был настоящий, доподлинный альбинос.